Алло. Алло. Привет, привет. Меня хорошо слышно? Ну так, да. Слушай, это Евгений Вольнов. Я тут узнал, что тебе, значит, там к тебе приходили ребята из центра Э. И мне Да, очень. верно. Вот, мне очень интересно, а в чем, собственно, прикол? Что это были за люди, что они тебе говорили и так далее? И с чем это связано? Давай, рассказывай. Ну, в общем, эта история уже как бы не новая. Первоначально все началось где-то пару месяцев назад, когда к одному из моих соратников там по партии, да, к Диме Панькову, пришли и как бы... в общем, на него завели дело за перепост картинки ВКонтакте, в которой изображен Путин и Гитлер, и внизу идет текст, который сравнивает Олимпиаду в Сочи с Олимпиадой 36-го в Мюнхене. И за эту картинку пришли к человеку? За эту картинку пришли человек, за эту картинку человека оштрафовали на 1000 рублей. Охуеть. Вот. За репост. Да, а Он не автор, потом... он просто репостнул. Он, по-моему, да, репостнул, я как бы не совсем в курсе. Вот, но на этой неделе к нему снова приходят уже по поводу другой картинки. По поводу картинки с футбольного матча «Шинник-Спартак», когда на трибуне был флаг со свастикой. И берут у него объяснение по этой картинке. Сегодня приходит ко мне по поводу этих же двух картинок, которые я также перепощивал. Причем перепощивал с официальной группы телеканала «Дождь». Так. Вот. Ну, в общем, взяли объяснение, как бы дела вроде пока нет, но это очевидно, что дело будет административное, по которому грозит максимум до 15 суток ареста. Но ведь парадокс стоит, да, в том, что там в стране происходит там 5 терактов за 2 суток, да, а они рассматривают себя в картинке ВКонтакте. Ну а что ты думаешь насчет теории о том, что типа все вот эти вот теракты взрываются только для того, чтобы, в общем, все взрывы организованы для того, чтобы саботировать Олимпиаду в Сочи, так как все сочинские объекты не готовы, а бабло уже отмыто. Ну, я не хочу пока как-то делать каких-то выводов, там какую-то точку зрения сказать по поводу этих терактов, да, как бы, пусть все пока устаканится, я думаю. Просто, мне кажется, пока преждевременно делать какие-то выводы по поводу терактов. Очевидно то, что, как бы, спецслужбы, они, как бы, неэффективны, да, они занимаются не своим действием. Как бы, и вот эта вот тактика Путина, там, ограничение свобод в отдельной безопасности, очевидно, она провалена. Слушай, а вот ты говоришь, что тебе грозит, то есть, видимо, дело будет, да? Ты будешь осужден, и будет суд или нет? Ну, если будет дело, то будет суд, да, А мировой суд. если будет суд, будет какая-то серьезная защита? Или бесполезно все-таки это какой-то обычный российский суд, в котором оправдательных приговоров в принципе быть не может? Ну, как бы понятно, что это дело это спущено из ФСБ, да, то есть центра, как бы так и говорят, то, что это как бы не по нашей инициативе, а нам спускать сверху, а спускает им это ФСБ. То есть, скорее всего, там уже есть там какой приговор должен быть, да. Но тем не менее, естественно, будет защита, естественно, будет у нас юрист, там правозащитник местный, весьма квалифицированный человек, который уже там ни одного активиста там избавил своей защиты от административных арестов. Замечательно. То есть, может быть, даже 15 суток ты не посетишь, да? Скажи, ты Может быть, и нет. Но вот я будешь? говорю, вот в прошлый раз Дмитрия Панькова за это не посадили, а оштрафовали на 1000 рублей. А ты будешь в дальнейшем репостить всякие нехорошие картинки? Естественно, да, потому что я считаю, что ничего нехорошего в этих картинках нет. То есть, если они привлекают за это меня, то, естественно, как бы за это они должны привлечь и телеканал «Дождь», и Бориса Немцова, который тоже у себя выложил. Кстати, Борис Немцов, по-моему, насколько я знаю, подтвердил то, что в случае чего готов приехать к нам сюда в Чувашию и быть свидетелем по этому делу, потому что эту картинку он тоже выкладывал. Ну, я понял. Хорошо. Нет, ну просто всем понятно, что в картинке нет ничего плохого, но ведь действия тех, кто к тебе приходил, направлены на то, чтобы запугать, и у людей не было желания вообще говорить об этом, кричать и так далее. Ну, это понятно, но просто дело в том, что я как бы в своем маленьком регионе в Чувашии, да, не первый год уже занимаюсь такой активной оппозиционной деятельностью и не раз пересекался с различными там спецслужбами, которые там не раз мне грозились меня отчислить, там грозили какими-то проблемами там у родителей, там по бизнесу, да, там грозились то, что в армии со мной может случиться, как бы. Ну, если просто как бы на все их угрозы там обращать серьезное внимание, может просто свихнуться, там стать каким-то параноиком. Слушай, а что ты думаешь насчет того, что вот эти вот взрывы, которые произошли, ведь и первый взрыв, который был, значит, этой тёлкой Осиаловой, да, и вот сейчас эти взрывы, ведь во всех этих взрывах замешаны не только черножопые, да, но и русские ребята, понимаешь, такие как, ну, то есть, которые каким-то образом попадают под влияние этих исламистских идей и в погоне за раем, за еще чем-то. Тот же Соколов, тот же Печенкин, они взрываются, потому что считают, что все будет хорошо. Как вообще, почему, как ты оцениваешь то, что взрываются, в общем, не обезьянки, а белые пацаны нормальные вроде бы? Очень просто, опять же, да, это опять же те же самые неправильно расставленные приоритеты в работе региональных спецслужб, да. Вот тот же самый подрывник, который говорят Печенкин, да, из Мариэл, я вам расскажу про Мариэл, да. В течение последнего там полутора года, по-моему, моего там друга Пашу Толмачева из Левого фронта, спецслужбы гонялись за ним, пытались печь в дурку, да, в то время как у них под носом возникает какой-то Печенкин, который подрывается в Волгограде, да. Когда мы с Йошкар-Олы пытались выехать там на марш миллионов 6 мая, нас там останавливают на посту ДПС, окружают люди в масках с автоматами, да, то есть понятно приоритеты, какие у региональных спецслужб, а у них под носом вот возникают вот такие вот люди, которые ударяются в ислам, в радикальный. И в итоге появляются вот такие вот террористы-смертники. Слушай, а будут какие-то отставки, как ты думаешь, среди этих ФСБшников? Или наоборот, премию дадут, квартиру еще и денег зашлют, чтобы лучше работали? Я думаю, каких-то громких отставок не будет. Максимум это может быть там мэр Волгограда, и то я вообще не уверен, что будут какие-то отставки. А за что мэр Волгограда? В чем он виноват, блядь? Не знаю, просто, мне кажется, найдут каких-то стрелочников. Просто, например, сказал мэр Волгограда. Ну, вот каких-то стрелочников таких мелких. Ну, я понял. Че, как планируешь Новый год отмечать? Дома, семейный праздник. Да. Ну, хотел предложить тебе съездить в Волгоград, покататься на троллейбусе на вокзал. Ну, нет, у меня план ехать в Волгоград. Как бы. Окей. Ну, ясно, хорошо, что ж, спасибо за ответы, в общем. Вот, а можно еще раз уточнить, кто звонил сейчас, я еще не расслышал. Евгений Вольнов. Жека. Кто-то? Просто Жека. Ага, хорошо. Угу. Ну, давай, успехов. Все тогда. Да, давай, пока.